Новая картина просто замечательна. Не могу понять, как ему удается до сих пор выдавать такое. Просто он всегда занят собой, главным образом. Именно этому вы здесь и учитесь? Учусь видеть. Он сказал, что очень вам благодарен. На самом деле он как ребенок. Ему нужна игрушка, чья-то привязанность, чтобы он мог разбить ее вдребезги. Но ваша пока цела, она пожала плечами. Приходится ему немножко подыгрывать, притворяться, что нас пугает и восхищает его ужасная репутация владельца гарема. Дэвид улыбнулся и отвел глаза. Признаюсь, мне было интересно, что в реальности кроется за всем этим. Человеку, который перед вами сюда приезжал, в первые же 10 минут было доложено, что каждую из нас он взял 3 раза за прошедшую ночь. И пусть на вашем лице не появится и тени сомнения на этот счет. Он рассмеялся. Идет. Он понимает, что ему никто не верит. Но дело не в этом. Ясно. Она пригубила коктейль. И, чтобы не оставалось иллюзий, Энн и я, мы обе не отказываем ему в том немногом, на что он еще способен. Она смотрела ему прямо в глаза. За прямотой и откровенностью крылась готовность предостеречь, не допустить чего-то. Оба одновременно потупились. Дэвид скользнул взглядом по обнаженной под блузкой груди и отвел глаза. Казалось, мыши совершенно не свойственно кокетство. Нет и следа неприкрытой сексуальности ее подруги. Самообладание этой девушки было столь неколебимо, что ее привлекательность, ее постоянная, чуть прикрытая нагота как бы утрачивали свое значение. Оно же и тревожило, не давая об этом забыть. А мышь продолжала. Он совершенно не умеет выражать свои мысли словами. Вы и сами заметили. Только отчасти из-за того, что долго прожил за границей. Корни гораздо глубже. Ему надо видеть и ощущать. Буквально. Сень девушек в цвету его не устраивает. Только теперь начинаю понимать, как ему повезло. Это лишь приходная графа. Это я тоже понял. Она украдкой глянула в ту сторону, где расположился старый художник, потом снова на Дэвида. Если он начнет говорить гадости, не трусьте. Не сдавайте позиций, он этого терпеть не может. Стойте на своем. Не теряйте выдержки. Она улыбнулась. Простите за тон всезнающий, всепонимающий, но его я вправду знаю. Дэвид взболтнул остатки коктейля с ломтиком лимона на дне. До сих пор не могу понять, почему он разрешил мне приехать, если знает мои работы. Поэтому я вас и предупреждаю. Он меня спрашивал. Пришлось рассказать. Вдруг бы он сам обо всем разузнал. О, Господи! Не волнуйтесь, вполне возможно, он удовлетворится одним-двумя камешками. Может, парой булыжников в ваш огород. Не вставайте на ту же доску. Он глянул на нее удрученно. Боюсь, я ужасно вам докучаю. Из-за того, какие скучные мины были у нас сегодня днем, не очень-то любезно вышло, правда? Она улыбалась. Он улыбнулся в ответ. «Я этого не говорил». «Да мы в восторге, что вы приехали. Но нельзя же было слишком явно дать вам это понять на глазах у Генри». «Вот теперь я понял». В глазах ее мелькнул озорной огонек. «А теперь вам предстоит получше узнать Энн. Она покрепче орешек, чем я». Но до Энн они так и не добрались. Дверь из кухни отворилась, и показалась седая голова экономки-француженки. «Можно подавать, мадемуазель?» «Да, да, Матильда, сейчас я вам помогу».